А, ребят, зачем вы со мной спорите, если я в 19 лет солдатом срочной службы в спецназе внутренних войск участвовал непосредственно в войсковых операциях? И там с нами участвовали также спокойно офицеры СОБРа. Вот, поэтому, когда вы начинаете говорить, а у нас нет техники участвовать в войсковых боях, но я вам сразу скажу, у вас есть гранатометы? Вот берите гранатометы, если они у вас есть по штату, и подбивайте с них танки. А если спецназ не воюет, то и название тогда надо сменить.